Часть третья. Последствия жизни. С тех пор, как мы обнаружили видеокассету, прошло 3 дня. Эксперты из полиции штата сумели извлечь ее содержимое, и то, что мы на ней увидели, заставило нас срочно отыскать Саманту Фрезер. Глава 26. Саманта. Рочестер, штат Нью-Гэмпшир, вторник, 20 июля 2010 года. В то утро мы мчались по городу Рочестеру в сопровождении внушительной колонны полицейских машин. Гехлвуд, Лорен и я сидели во внедорожнике группы захвата. За рулем был полицейский. Гехлвуд занимал пассажирское сиденье, а мы с Лорен расположились сзади. Она тайком поглаживала мне руку. В воскресенье мы провели в Кеннебанке на пляже, забыв на несколько часов про расследование и про все треволнения. Там я, наконец, сумел переварить встречу с Гарри. Трудно было не думать про билет на концерт и про Александру Невилл, а когда я о ней думал, у меня возникало неприятное чувство, что я предаю Лорен. Я не знал, как себя вести, меня разрывало на части. Лорен мне очень нравилась, но достаточно ли этого? Водитель, включив сирену, внезапно вернул меня к реальности, к нашей колонне. На след Саманты Фрезер мы напали без труда. Плохая новость для нее — она отсидела в тюрьме. Хорошая новость для нас — ее освободили условно-досрочно. Ей было предписано в определенные часы находиться дома. Жила она в сборном домике в квартале, который в Рочестере считался опасным, поэтому мы явились туда во всеоружии. Машины остановились, полиция быстро оцепила дом по указанному адресу. Перед ним на пластиковом стуле сидела женщина и наблюдала за развертыванием сил правопорядка. От нее осталась одна тень — серые волосы, серая кожа, серое тело, затравленный взгляд и беззубый рот. Она осыпала бранью 2 мальчишек лет 10, игравших в мяч. По бумагам женщине было 36 лет, выглядела она лет на 20 старше. Гехлвуд, не выходя из машины, показал нам фото. «И не узнаешь ее», — сказал он, — «но это Саманта Фрезер». «Что с ней случилось?» — спросила Лорен. «Крэг курит. Пошли». Мы с Гехлвудом и Лорен, все трое в бронежилетах, вышли из машины и приблизились к женщине. «Миссис Саманта Фрезер, я сержант Перри Гехлвуд, полиция штата Нью-Гэмпшир». «Я сижу тихо, как мышка, начальник», — тут же заявила Саманта. «Не сомневаюсь, мы приехали поговорить с вами об Аляске Сандерс». «Не знаю такую, ничего не видела, не слышала вообще». «Она работала с вами на автозаправке Льюиса Джейкоба в Маунт-Плезент». Саманта изо всех сил гримасничала, словно пытаясь припомнить, но сдалась. «Нет, не помню». «Она была вашей любовницей», — произнес Гехлвуд. Кассета, которую сохранил Льюис Джейкоб, раскрыла перед нами целый потаенный пласт жизни Аляски. Первый эпизод был датирован 21 сентября 1998 года. Аляска появлялась в том же загадочном интерьере, который никто не сумел опознать, том, где она записывала последнюю пробу, отосланную Долорес Маркадо. На заднем плане висела картина с закатом над океаном. По ходу эпизода становится ясно, что Аляска проверяет камеру. Ее лицо приближается к объективу всякий раз, когда она нажимает на разные кнопки. Судя по всему, у аппарата есть съемный экранчик, на котором видно, что получилось. Внезапно она поднимает на кого-то глаза и говорит: «Вау, спасибо за камеру. Теперь-то я точно еду в Голливуд. Люблю тебя. Спасибо, любовь моя». Сразу после шел второй эпизод. Запись, переданная Долорес Маркадо. Камеру явно подарили недавно. Кому обращалась Аляска со словами «Спасибо, любовь моя»? К Уолтеру? Следующая сцена была записана 2 месяца спустя, в конце ноября, в воскресенье, на заправке Льюиса Джейкоба. Аляска снимает девушку за прилавком, та смущенно улыбается. Это Саманта Фрезер. «Зачем ты меня снимаешь?» — спрашивает Саманта. «Затем, что мне так хочется», — отвечает Аляска, подходя поближе. Теперь Саманту видно крупным планом. Аляска комментирует: «Дамы и господа, перед вами Саманта Фрезер». «Откуда у тебя камера?» — спрашивает Саманта. Подарок из прошлой жизни, когда я хотела стать актрисой. Из тебя бы вышла гениальная актриса. Это все накрылось. Накрылось. Погоди, дай-ка мне. Саманта забирает камеру, и теперь на экране видна Аляска. Саманта комментирует. «Смотрите все, это Аляска Сандерс, будущая звезда», — поворачивает объектив к себе. «А это ее бедная подружка, Сам, которая кончит жизнь в канаве». Аляска хохочет, подходит к камере и поворачивает ее так, чтобы были видны обе девушки, и вдруг целует Саманту. «Ты с ума сошла!» — та от неожиданности вскрикивает. «Нас могут увидеть!» Следующий эпизод отснят через неделю, снова воскресенье. Камера включается, Аляска держит ее на вытянутой руке. Обе девушки в раздевалке автозаправки, обнаженные. Аляска ставит камеру на полку, проверяет угол обзора, и они с Самантой целуются. Воскресенье за воскресеньем на пленке Аляска и Саманта на заправке. Одна за другой следуют минуты близости. Они изображают Льюиса Джейкоба за прилавком, передразнивают его речь со словами-паразитами, хохочут во все горло, любовно подсмеиваются над ним. «Мистер Джейкоб, если вы вдруг увидите, так мы вас очень любим!» — кричит Аляска на камеру. «Без вас мы бы не встретились!» — вступает Саманта. Потом обе совершают набег на чипсы и конфеты и тайком поедают их в подсобке. Спорят, веселятся. Снова раздевалка на заправке. Аляска с Самантой целуются. Иногда интимные игры прерывает появление клиента. Слышен электронный звонок, кто-то вошел в магазин при заправке. «Бля!» — бормочет Саманта, отрывается от любовницы и поспешно одевается под насмешливым взглядом Аляски. И еще воскресенье. Саманта в кабинете Льюиса Джейкоба зачитывает текст из какого-то журнала. «Какое ты животное? Готово? Валяй!» «Утром ты встаешь. А. Всегда бодро. Б. С трудом. С. Вообще не встаешь, а ложишься, потому что всю ночь занималась своими делами». За два часа, что длилась запись на кассете, перед зрителем развернулась история двух юных заговорщиц. Последний эпизод относился к 3 января. Они снова целуются в раздевалке, голые по пояс. Вдруг раздается голос. «Саманта!» Саманта в панике. «Блин, это Рики! Смывайся через черный ход!» Аляска исчезает. Саманта бежит выключать камеру. Именно в тот день Рики обнаружил камеру и затем выудил из Льюиса Джейкоба 10 тысяч долларов. 11 лет спустя, встретившись с Самантой Фрезер, мы, наконец, поймем, что тогда произошло. Ныне от миловидной Саманты с видеозаписи юной брюнетки со слепительными зубами и соблазнительными формами не осталось ничего. Саманта Фрезер образца 2010 года с поредевшими волосами, нечистым лицом, увядшей кожей, высохшим телом, завороженно смотрела видео, которое мы показывали ей в хаосе ее гостиной. «Это я», произнесла она, когда на экране появилась юная смеющаяся красавица. Потом, увидев Аляску, прошептала. «Аляска, Аляска, это ты!» И непонятно было, узнала она ее или просто повторяла то, что слышала на записи. «Саманта, вы не помните эту женщину?» — спросил Гехаловот. Она взглянула на него пустыми глазами и простонала. «Крэк украл у меня память». А вдруг она встала и с трудом подтащила свой скелет к столу, на котором царил немыслимый беспорядок. Порылась в куче каких-то предметов, словно отбирая частички пазла, выудила школьную тетрадку, воскликнула с торжествующей улыбкой «Аляска! Аляска!» и протянула ее к Гахаловоду. На обложке тетради было написано черным фломастером «Аляска». Гахаловод открыл тетрадь и сказал: «Это дневник». «Это я написала», — объяснила Саманта. «Поняла однажды, что мозг у меня мало-помалу исчезает, память стирается. Сперва сказала себе, что это не важно, наоборот, даже лучше, если я забуду свою жизнь. Но потом подумала, что забуду и ее тоже. А этого я не хотела. Ничего хорошего, кроме нее, в моей жизни не было. А вот я и написала». Отрывки из «Аляски», написанной Самантой Фрезер. Когда я первый раз увидела Аляску, я стала смеяться над ее именем. Она сказала: «Саманта не лучше», и мы засмеялись вместе. Глупо, но нас это развеселило. Это было на заправке. Она пришла знакомиться. Говорила, что мы теперь коллеги. Мне было глубоко насрать, что мы коллеги, но вид у нее был прикольный. А главное, такая красивая, охренеть. Милая, улыбчивая, умная, одета хорошо. Моя бабка сказала бы: «Все галочки проставлены». Мы сразу поладили. Она зашла в следующее воскресенье просто поздороваться. И через воскресенье тоже. Каждое воскресенье заходила. Для меня это была компания, по воскресеньям на заправке народу мало. Не знаю, почему мистер Джейкоб так упорно не хотел закрываться. В общем, грех было жаловаться, платили в два раза больше, чем в Макдаке, а работы в два раза меньше. Но со скуки помрёшь. И я была рада, что Аляска приходит. А потом она была не такая. Столько всяких вещей знала. Я пахала как лошадь, училась на медсестру. Рики говорил, что я ни на что не годная, а Аляска мне сразу сказала: «У тебя все получится, красавица, ты умненькая». Мне эта фраза запала, потому что мне никто никогда такого не говорил. Во-первых, что у меня что-то получится. Во-вторых, что я красивая, да к тому же умная. Когда она мне это сказала, я чуть не заплакала. Призналась ей, что Рики говорит, что я со своей учебой дура с претензиями. Она ответила, что это Рики дурак. Я потом сказала Рике, что Аляска говорит, что он дурак. Я не хотела Аляске плохого, просто хотела сказать Рике, что не только я его считаю скотом, но и Аляска тоже. Это была ошибка. Рики взбесился. Сказал, что накажет ее, научит его уважать. В общем, Аляска встретилась с Рике. Он пришел со мной на заправку и стал поджидать ее. Мне было жутко плохо. Аляска пришла и страшно удивилась, конечно. Слава богу, Рики ее не бил, только обругал. Схватил за горло и сказал, что если она еще раз его оскорбит, он ей под дых даст кастетом. Потом оттолкнул ее и ушел. Аляска лежала на полу и плакала. Я все понимала, потому что Рики может напугать до смерти. Уж я-то знаю. Я встала на колени с ней рядом. Мне так было больно, что я тоже заплакала. Прижала ее к себе. А потом она меня поцеловала. Я не ожидала, но мне понравилось. Мне понравилось, когда она просунула язык мне в рот. Было сладко, хорошо, нежно, как она говорит. Я никогда не думала, что можно поцеловать женщину. Этот день начался так хреново, но я его никогда не забуду, потому что мы потом стали с Аляской как бы парой. Мы с ней проводили все воскресенья на заправке, валялись, смеялись, целовались, делали всякие штуки в раздевалке, читали журналы и жевали чипсы. Мы могли что угодно делать. Клиентов почти не было, а мистер Джейкоб не умел пользоваться камерами. Говорил, у него для этого племянник есть. Кстати, о камере. Аляска всегда приходила с маленькой камерой. Говорила, чтобы осталось на память. Еще ее забавляло нас снимать, когда мы целовались. Я для нее была готова на все. Даже сказала ей вещь, которую никогда никому не говорила. «Я для тебя что угодно сделаю». Еще я спросила Аляску: «Если мы все такое делаем, значит, я теперь официальная лесбиянка?» Аляска сказала, что насрать на всех, любить можно кого угодно. Я была согласна. Но мне все-таки хотелось знать. Я сказала, что очень люблю Рики, хоть он меня и бьет. Она спросила: «Почему ты не бросишь парня, который тебя бьет?» Я ответила: «Не знаю, я на него залипла». «Бывает, что залипаешь на кого-то и сам не знаешь, почему». Она сказала, что понимает, что она тоже прежде на кого-то залипла. Но она знала, почему. Влюбилась до чертиков. Меня как кольнуло, когда она это сказала. Я поняла, что хотела, чтобы она до чертиков влюбилась в меня. Так я выяснила, что Аляска в Маунт Плезант проездом, и что в сущности я для нее просто развлечение по воскресеньям. Это я поняла, потому что спросила: «Твой любимый — это Уолтер?» Она сказала: «Нет, на Уолтера мне плевать. Я тут сижу взаперти, потому что мы вдвоем кое-что сделали». Сказала, что у нее есть другой человек, кто-то, кто вытащит ее из этой крысиной дыры из Маунт Плезант, Я спросила, чего же этот человек ждет и не приезжает за ней. А Аляска ответила: «Развода. Как только бумаги будут подписаны, они уедут в Нью-Йорк». Это была мечта Аляски — жить в Нью-Йорке. Она хотела быть актрисой. Сначала, когда мы только встретились, она говорила, что ее карьера накрылась из-за того, что случилось в Салеме. Она мне не сразу рассказала, что случилось. Ее отец, видно, большой говнюк, стибрил ее сбережения. Она решила у него украсть часы, возместить потерю. Поехала туда с Уолтером, они должны были все обделать быстро и ловко. Но их застукали, и Уолтер наехал на их соседа, к тому же копа. Я сказала, что она не виновата, если этот кретин Уолтер кого-то сбил. И вообще, тот тип даже не умер. Я знала, что она будет жить, как мечтала, станет знаменитой актрисой. На ней это было написано. А пока мы сами снимали кино ее камерой. У меня всегда так бывает. Начинается хорошо, а кончается плохо. В воскресенье после Нового года мы с Аляской целовались в раздевалке. Камера работает, все такое. Я сняла все сверху, она ласкала мою грудь. И вдруг дверь магазина открывается и раздается голос Рики. Я страшно перепугалась, сказала Аляске смываться через черный ход, а сама скорее выключила камеру. Ее некуда было убрать, но я ее заставила чистящими средствами, а главное, вынула кассету и сунула в карман. Я даже представить боялась, что Рики сделает с Аляской, если ему попадется запись, а одна камера ничего не доказывает. Рики толкнул дверь раздевалки, увидел меня полуголую и взбесился, залепил мне пощечину, заорал: «Вот как ты обслуживаешь клиентов, грязная шлюха!» Я спокойно сказала: «Рики, это раздевалка, я переодеваюсь. Я кофе на себя пролила». Спросила, что ему тут надо, а он сказал: «Пришел проверить, нет ли кого у тебя». «Думаешь, я тебе изменяю?» «Не знаю, ты какая-то другая в последнее время». Тут он схватил меня за груди и сказал: «По крайней мере, не зря прокатился». И взял меня силой. Потом и того хуже. Поднял голову и увидел камеру, направленную на нас. Разорался, завопил: «Это что такое?» Мне надо было скоренько найти объяснение, чтобы он меня не отхлестал ремнем, а главное, не отхлестал Аляску. И я закричала: «О, черт! Этот мистер Джейкоб, извращенец, нас снимает, когда мы переодеваемся!» «Ты не замечала это говно?» «Да нет, Рики, я не смотрю, что там наверху на полках. Быстро переодеваюсь и начинаю работать». Он был вне себя от бешенства. Схватил камеру, открыл, чтобы достать кассету, но камера была пустая. Тогда он ее швырнул на пол и растоптал. Орал: «Льюис Джейкоб, извращенец поганый, я с ним счет это сведу, дух вышибу». Мне стало страшно, что он в самом деле что-нибудь сделает с бедным мистером Джейкобом, и я сказала: «Глупо его убивать, лучше стребовать с него денег». Он сказал, что это хорошая мысль, и попросил меня ему позвонить. Бедный мистер Джейкоб тут же примчался. Он, само собой, ничего не понимал в этой истории с камерой. Рики хотел содрать с него три шкуры. Я пыталась как-то понизить цену. Предлагала 100 или 200 долларов, но Рики потребовал у мистера Джейкоба 10 тысяч, если тот не хочет больших неприятностей. Мне правда было больно за мистера Джейкоба. После этого мы виделись с Аляской. Она сказала, что все уладит, что пойдет, сознается и даст денег мистеру Джейкобу. Сказала, чтобы я не волновалась. Мне до нее никто такого не говорил. А потом мистер Джейкоб меня уволил. А когда Рики меня избил до полусмерти, потому что я конченая и потеряла не работу, а конфетку, как он говорит, я плакала, как девчонка, не от боли, а потому что вместе с работой потеряла свои воскресенья с Аляской. Аляска как-то так сумела устроить, чтобы мистер Джейкоб меня взял назад. Не знаю, что она ему сказала, но она все уладила, она меня защищала. Она была первым и последним человеком, который меня защищал. Но после этой сцены она больше не приходила по воскресеньям. Я ее ждала, но напрасно. Каждый раз надеялась, когда открывалась дверь магазина, как будто что-то сломалось. Из-за Рики, а может, из-за нас. Я всегда знала, что Аляска меня любила как подругу, но чуть больше. Как подругу, с которой можно зайти дальше. Но на самом деле она была влюблена в кого-то другого. Аляска Сандерс. Самое прекрасное, что со мной было в жизни. Это единственное воспоминание, которое мне хочется сохранить. Когда Гехлвуд закончил читать вслух, Саманта плакала. «Такая красивая история», — сказала она, словно слышала ее в первый раз. «Я все забыла. У нее все хорошо?» «У кого?» «У Аляски. Вы же из нее приехали, да? Надеюсь, с ней ничего не случилось?» Гехлвуд на секунду онемел, потом ответил. «У нее все хорошо. Шлет вам привет». Саманта Фрезер улыбнулась остатками зубов. «Скажите ей, что я ее целую и что скучаю по ней». Мы пересняли тетрадь, чтобы иметь копию, а оригинал оставили Саманте. Потом Гехлвуд объявил по полицейской рации, что мы уезжаем. Саманта проводила нас до двери, а заодно отругала двоих мальчишек, игравших в мяч. Но когда мы уже садились в полицейскую машину, Саманта крикнула: «Говёный принтер! Я его верну в Дьютис!»